Самыми последними посетителями перед моей выпиской стала странная компания, состоявшая из сотрудников моей медицинской лаборатории, Фердинанда Вальберга, Пола Ервинина и главного врача хирургического госпиталя Фредерика фон Каллана, вместе с юристом Эдвардом Гюллингом. Хотя и нетрудно было догадаться о цели их визита. Явно фон Каллан хочет заполучить прокаин и новое лекарство Ервинина, с помощью которого меня поставили на ноги. А мои медики, заинструктированные дедом Каука и мной, в последнее время стараются дуть на воду в плане некоммерческого использования материалов лаборатории. Для этого и Гюллинга, видимо, притащили с собой. Все так и оказалось, как я предполагал, за одним небольшим исключением, что фон Каллан предложил пустующий цокольный этаж клиники для производства лекарств. «Уж простите меня, господин профессор», — я кивнул своему лечащему врачу, — «но это не очень хорошая идея. Здание хирургической клиники входит в комплекс Императорского университета и принадлежит ему. В итоге, после начала выпуска новых препаратов руководство университета может потребовать своей доли, а нам это невыгодно», — и с укором посмотрел на Фердинанда фон Вальберга. «Если вам не хватает места для развертывания производства, то для этого можно было обратиться в управление Хухтагрупп или напрямую ко мне, моему деду или вот, например, к господину Гюллингу. В нашу последнюю встречу, вы, господин Вальберг, не жаловались на нехватку помещений. Что же произошло? Это все из-за покупки прокаина и выпуска твоих автомобильных аптечек, мой мальчик. Мы же не планировали такой взрывной рост выпускаемой продукции препаратов. У нас большую часть помещений съедает выпуск аспирина, перевязочных материалов и финской зелени. А для того, чтобы развернуть линию по производству и упаковке прокаина, нам пришлось закрыть столовую, что очень не понравилось нашим работникам и профсоюзу. Вот поэтому мы и ухватились за предложение любезнейшего барона фон Каллана. Нам жизненно важно или надстроить еще один этаж в лаборатории, или найти новое, подходящее помещение. Если бы вы сразу обратились к Эдварду Гюллингу, то он мог бы вам предложить несколько зданий, почти в шаговой доступности от вашей лаборатории. Например, здание бывшей железнодорожной таможни. Там двухэтажное строение и два больших кирпичных склада, вполне подходящих под цеха. На эту территорию, насколько я помню, даже ведет собственная железнодорожная ветка. Так что сможете торговать лекарствами сразу вагонами, удачно пошутил я, и народ вовсю заулыбался. Здания и склады хоть старые, но после небольшого ремонта вполне подойдут вам. Пора расширяться. Пора уже зарегистрировать и организовать свой фармакологический завод, перенести туда все крупное производство, а лабораторию и выпуск тех же автомобильных аптечек оставить на старом месте. Я так и не смог добиться от Мехелина отдельного указа, который бы обязал всех владельцев транспортных средств, автомобилей, мотоциклов, гужевых повозок, трамваев, электробусов иметь набор средств для оказания первой медицинской помощи. И тогда по собственной инициативе стал комплектовать весь транспорт, выпускаемый Хухтагрупп, аптечками, которые заказывал в лаборатории фон Вальберга. Аптечка была очень простой. В небольшом деревянном ящике шкатулки с изображением Красного Креста находились пузырьки с нашатырем, зеленкой, два бинта, упаковка корпи, стеклянный флакон с аспирином, медицинская маска, дешевые ножницы и кровоостанавливающий турникет с металлической фурнитурой и закруткой. Почему не резиновый жгут из марха, а советский воротковый полотняный турникет? Да все из-за Ягонниса Фридриха Августа фон Эсмарха, который скончался 2 года назад, но патент на свой жгут успел передать рабочей Самаритянской Федерации Германии. И эти добрые самаритяне наотрез отказались продавать хотя бы ограниченную лицензию на выпуск резинового изделия. Только приобретение с завода в Германской империи. Цена 1 марка. Вроде немного, но если вспомнить, что через 4 года эти марки придется платить уже врагу, то мне проще было скопировать турникет из аптечки бойца РККА. Благо, в клубе реконструкторов я с этими изделиями сталкивался регулярно. Каждая аптечка комплектовалась подробной инструкцией с рисунками. А так как автомобили и трактора приобретали вполне обеспеченные и образованные люди, то я надеялся, что мои инструкции по оказанию первой помощи будут ими изучены. Да, давно пора разделить производство и исследования, согласился со мной фон Вальберг. Производство я тогда возьму на себя, а лабораторию оставлю Ервинину. Но, в связи с этим, возникает 2 вопроса. Первый, где взять денег на ремонт. И второй, что нам делать с предложением хозяина этой больницы. И фон Вальберг кивнул на пригорюнившегося фон Каллана. Одни фон бароны вокруг, подумал я и улыбнулся. Часть денег дам я, а часть можно взять из фонда пионерской организации, чьим коммерческим директором является Эдвард Гюллинг. Будет у нас еще на одного пайщика больше. По поводу ожиданий нашего уважаемого хозяина, то не вижу никаких особых проблем, кроме одной, для проведения клинических испытаний в хирургическом госпитале новых препаратов. Клинические испытания, какое интересное название. Тут среагировал на мои слова профессор Каллан. О, Матти у нас любит красивые названия, закивал Пол Ервинин. Но, увы, это слово не ново. Вы, профессор, видимо, просто не сталкивались с фармакологическими испытаниями. А что за единственная причина, которая может этому помешать? Вычленил из моих слов самое главное Фердинанд Вальберг. Вы запатентовали новое лекарство? Да. Препарат пенициллиум зарегистрирован в княжестве и империи. Ведется работа по регистрации в остальных великих державах и Бразильской империи. На этот раз отчитался Эдвард Гюллинг. Пенициллиум – красивое название. Но, доктор Ервинин, вы же кроме меня проводили испытания этого препарата на ком-то еще, а то начнете применять в госпитале, и пойдут несчастные случаи. Они, несчастные случаи, у Пола уже были. Вернее, один случай, сдал своего подчиненного фон Вальберг. Но, слава богу, что всего один. Из 10 предоставленных нам заключенных только один пострадал. Впрочем, он должен радоваться, что остался жив и почти здоров, а не ломает камень на бессрочной каторге где-нибудь в Сибири. Я, скорее всего, не рассчитал дозу препарата при вводе через вену, стал оправдываться Пол Ервинин. У заключенного начался ангионевротический отек. Благо, я был знаком с работами Наполеона Цибульского и Альфреда Инхарна, и сразу ввел заключенному дозу супраренина и начал давать кислород. И все, в целом, обошлось. Если не считать, что пациента частично парализовало, и я потратил дорогой препарат компании Хёхст. «Какие ужасы вы мне рассказываете?» – усмехнулся я. «Вы же мне вводили ваш пенициллиум. Вы не боялись, что и со мной будет точно так же?» «Абсолютно нет. Я тебе, Матти, вводил внутримышечной выверенной дозой, проверенной на других заключенных. Поначалу было небольшое высыпание, которое я принял за крапивную лихорадку, но мое предположение не подтвердилось. А вот этот, супраренин, почти по слогам произнес я, его выпускает только Хёхст, или можно как-то приобрести лицензию, а то, мало ли, нет, супраренин, это германское название эпинефрина Джона Абеля, а этот препарат не имеет хозяина, так что, если будет финансирование, то можно наладить и его выпуск, эпинефрин, знакомое название, где-то я его слышал, в той, первой жизни, надо будет на досуге попытаться вспомнить, а что будет с тем заключенным, который пострадал. Неожиданно влез в разговор Эдвард Гюллинг. «Будем пытаться поставить его на ноги, испытывая на нем новые лекарства», – пожал плечами фон Вальберг. «Этот Нестор Михненко и такого не заслуживает. Он был осужден за убийство, как минимум, 3 человек. И даже уже здесь, поступив в нашу цитадель с рваной раной ноги, пытался бежать и нанес травмы тюремному охраннику. Ладно, бог с ним, с заключенным. Я тут вдруг подумал, что вы, господин Вальберг, и вы, господин Ервинин, давно хотели начать выпуск хирургических инструментов, шприцов и прочих аспираторов и скарификаторов. Так почему бы не предложить поучаствовать в их разработке профессору фон Каллану? Вы эту тему с ним обсудите. А сейчас, я, от себя лично, хочу поблагодарить вас за то, что спасли мне жизнь. Обвел я взглядом сидевших на стульях рядком медиков. И, поднявшись на ноги, поклонился им настолько глубоко, насколько позволила мне забинтованная рука. Я буду помнить об этом всю жизнь. Спасибо вам, господа. Глава 22. Глава 22. Дети Божьи, приходите, и отцу на грудь падите. Здесь покой мы все узнаем, что иным не дан созданием. Выводил своим звонким голоском мой названный брат Лукас, стоя чуть впереди строя всего церковного хора. Я слушал и удивлялся, как стремительно летит время. Ведь совсем недавно это я, вот как сейчас Лукас, стоял перед хором и пел свой первый церковный гимн. Правда, еще в старой, сельской и деревянной церкви. Глаза закрыл, открыл, а время промелькнуло. И вот я уже сижу на торжественной литургии в первом ряду, среди самых уважаемых прихожан. Усадили меня сюда неспроста. Я же теперь в глазах земляков почти национальный герой. После покушения в Гельсингфорсе отец Харри, Наш приходской священник устраивал службы за мое здравие, чуть ли не ежедневно. А во время моего возвращения в Яли, скооперировавшись с пионерами, вывел на торжественную встречу моей тушки почти весь город. Представьте мое охреневание перед людским морем с транспарантами «Добро пожаловать домой». Оркестр, детский хор, поющий написанные мной песни, и все норовят обнять и пожать руку. Причем, правую, раненую. Меня и так в поездах хорошо растрясло, а тут еще и это. Пришлось брать себя в руки и объяснять ситуацию Илмару Стрёмбергу, который тут же все понял и организовал вокруг меня плотное кольцо старших пионеров. Но даже такие меры предосторожности не спасли меня от ответной речи после слов приветствий со стороны пастора и моего отца, как главы города. И только после того, как я, собрав силы, поблагодарил собравшихся, меня наконец отпустили домой. Впрочем, праздник возвращения блудного и немного прострелянного Матти домой, который припал на третье пасхальное воскресенье, продолжился и без меня. Ой, боюсь, что теперь моим землякам эта традиция понравится, и они будут праздновать День Матти каждый год, вне зависимости от того, ранен я или нет. В Боге всякий процветает, чад своих он всех питает, не страшны нам муки ада, длань Господня им преграда. Подхватил весь хор, чем и вывел меня из воспоминаний. Сегодняшняя служба была посвящена не концу четвертой пасхальной недели, как можно было подумать, а именному указу нашего императора Николая II о территориальных изменениях в Великом княжестве Финляндском. Очень странный указ, в котором более половины текста – это упоминание чаяния и желания Александра II и Александра III, и совсем небольшой абзац об обмене территорий. Княжество лишилось значительного куска Выборгской губернии, зато, взамен, получило землю с выходом к Северному океану. Причем, слухи о появлении подобного указа стали циркулировать с самого начала года. Где-то в чиновничьем аппарате произошла утечка информации, и народ заранее готовился к планируемым изменениям. Кто-то продавал земли и предприятия в Выборгской губернии, а кто-то намеренно их скупал, понимая, что они могут вырасти в цене, как только окажутся в Санкт-Петербургской губернии. И когда газеты вышли с текстом этого указа, то большая часть населения Финляндского княжества искренне обрадовалась сбывшейся вековой мечте. Как же, внук Александра II не забыл про обещание деда, и теперь княжество вольготно раскинулось от моря до моря. Самое интересное, что возмущения о потере южных и плодородных земель почти не было, а все из-за того, что это была территория старой Финляндии, вошедшей в состав Российской империи еще при Петре и, ну и сказывалось пренебрежительное отношение коренных финнов к финнам инкери или совокотам, как иногда, по старинке, называли ингерманландцев. Это в Петербурге все финны, земляки, а внутри княжества тот еще национализм. Новая южная административная граница с Петербургской губернией теперь проходила с востока на запад от Ладожского озера по руслам рек Вуокса и Салминкайта до озер Юрипинерви и Муоланерви, а затем резко отклонялась на север до озера Кемеренерви, вновь поворачивала на восток по прямой линии, делая пограничными села Юляси и Нио и Нуэра. Рассматривая после торжественной литургии дома карту с новой границей, которую напечатали почти во всех газетах, я совершенно неожиданно вспомнил про месторождение урана на восточном берегу Ладожского озера. Вот только уран для меня, металл нынче ненужный, куда практичнее было бы вспомнить про месторождение алюминия. Но чего не знаю, того не знаю. Хотя, точно, никель и минералы город. Вот только сейчас такого города нет, и найти его точное местоположение на нынешних картах будет очень сложно. Я даже от переизбытка чувств прихлопнул ладонью по столу, на что тут же среагировала баба Юта. «Тебе чего, Хиди, чаю? Сейчас поставлю», — засуетилась старушка, назвав меня именем давно умершего деда Хиди. Бабуля за последние 3 месяца очень сдала, стала забывать не только наши имена, но и частенько всех путала. У нее постоянно болела голова, и она все реже выходила из дома, даже в церковь почти перестала ходить. «Бабушка, не суетись, пришла мне на помощь сестрица Аню, я сама все сделаю, пойди, приляг». Старушка обиженно надулась, но на удивление послушалась внучку и отправилась к себе в комнату. А я, благодарно кивнув сестре, поспешил к себе на мансарду, чтобы записать вспомненное про уран и никель, и поискать на моей настенной карте место, где этот город должен быть в моем предыдущем мире. Хорошо, поищем. У нас как раз есть несколько геологов, которые работали на прокладке железнодорожной линии, согласился со мной дед Каука, которого я отловил только поздно вечером и затащил к себе, на поговорить. А более точное место, я там был, это озеро, Куэцьерви, длинное. Не, деда, озеро озером, а искать надо на горном хребте напротив, где река Колосейки впадает. Виновато пожал я левым плечом, досадуя, что вспомнил только это про местонахождение города Никеля из моего мира. П.Ф. Горный хребет нашел, там холмики невысокие. Ладно, ладно, не хмурься, поищем. У нас сейчас основная головная боль, это обустройство порта. Все оборудование приходится из Англии тащить, а у них эти, как их, дед демонстративно почесал свою лысину. О, стандарты у них другие. Приходится строить как у них. Деда, а вы не думали переименовать Лейнахамари в порт Романов, например, в качестве благодарности? Какой, зачем, не врубился дедуля. А, точно, а ведь правда, это же под наш консорциум Мехелин и Виттерас старались. Ты же смотри, я даже и не подумал про это. Ну у тебя и голова, надо будет предложить компаньонам. Порт Романов, а может, тогда лучше порт Николай, или порт Николаевск? Не, деда, в указе Николай II ссылается на своего деда и отца, да и земли те нам Александр II обещал, лучше уж обобщить. Обоб, обуб, тьфу, понапридумывают слов мудреных. Это слово-определение, когда требуется объединить разрозненное в одно целое, пояснил я старику. Вот как сейчас, если назвать порт Александров, то может обидеться наш нынешний царь, а ежели назвать его именем, то могут не понять в княжестве. Вот я и обобщил до фамилии. Да понял я, надулся дедуля и вдруг, ни с того ни с сего, сменил тему. Ты лучше скажи мне, почему твой тант ту бабку мою вылечить не может? Он, по-моему, вообще никого в этом доме не лечит, кроме тебя. Я покосился в сторону кровати, где и развалилось это существо. А ты в этом уверен, что не лечит? Ты вообще в курсе, когда в нашем доме кто-нибудь болел чем-нибудь простудным в последний раз? Аню оттого и не хочет переезжать в новый дом, который ей построил отец. Она давно поняла, что, находясь здесь, все ее дети под защитой, да и твоя спина. Ты же сам мне говорил, что переночуешь дома и чувствуешь себя как будто заново родился. Тебе в этом году 80 будет, а ты скачешь как 40-летний, продолжил возмущаться я. А бабуля? Ну, значит ее время пришло, все ведь там будем. Тогда в чем ты хере обвиняешь? Твоя правда, я как-то и не задумывался над этим, а ведь действительно, не болеет никто лихоманкой. Ой, не прав я, он здесь, танту, внезапно озаботился дедуля. Да, вон, на кровати развалился, кивнул я в сторону своей постели. Дед Каука поднялся и отвесил в сторону кровати земной поклон. Ты прости меня, хозяин, за недоверие и плохие слова. Неожиданно Хири поднялся с кровати и, облетев деда по кругу, плюхнулся обратно. Он услышал тебя. Перевел я старику действия этого существа, которого дед никак видеть не мог. Я это понял, кивнул дедуля. Меня как будто теплым ветерком обдало, и со счастливой улыбкой на лице ускакал на кухню. И у меня есть еще одно объявление, которое касается наших пионерских строительных бригад. Выкрикнул я и поднял левую руку, призывая к тишине. Постепенно шум в зале утих, и на меня в ожидании уставилась почти сотня пар глаз. В конце апреля 1910 года, перед самым своим отъездом в Гельсингфорс, я созвал общий сбор командиров всех пионерских отрядов Улиаборской губернии. Нам предстояло решить несколько вопросов, связанных с празднованием Дня пионерии, и выслушать первичные отчеты тех руководителей, кому уже стукнуло 18 лет и на кого уже были переоформлены отрядные предприятия. И если с отчетами все прошло гладко, то вот вопрос о форме проведения празднования вызвал просто массу споров и разногласий. Одни хотели провести торжественные парады, другие настаивали на военизированных играх, а третьи, в основном городские отряды, ратовали за акцию наподобие той, которую я собирался провести вместе со столичными пионерами, высадить памятный пионерский парк. В итоге, всех победили доступные для празднования того или иного отряда финансы. Кто-то мог выделить из своего бюджета средства и на приобретение патронов для игр, и на покупку саженцев для парка, а кто-то ограничился только парадом и вечерними танцами. Вливать свои деньги, чтобы прийти к единому стандарту, я не хотел. Пусть учатся сами не только принимать решения, но и считать деньги. Но без подарка я их тоже не оставил. Каждому отряду досталось по новенькому фотоаппарату Bulls ее Kodak 3 с штативом. Кроме штатива в комплекте было несколько десятикадровых пленок 3.5 дюйма и довольно подробный мануал на русском как про саму камеру, так и про простейшие приемы фотосъемки. Обошлась мне каждая камера в 40 марок за единицу, а в масштабе приобретения аппаратов для всех отрядов я стал беднее почти на 5000. Но для дела этих денег было не жалко. Предполагалось, что во время празднования первого дня пионерии каждый отряд сделает несколько основных кадров. Групповое фото, марш и какое-нибудь другое мероприятие. И, как только с мест придут все фотографии с описаниями, редакция «Пионерской правды» организует ряд статей и праздничный альбом для всех отрядов. А впоследствии «Пионеры» будет вести не только дневник отряда, но и выпускать свою местную стенгазету. Ну и, заодно, я придумал еще одну нашивку, ачивку. Фотограф, пусть учится. С 1 июня «Хухта Групп» начнет строительство двух заводов. Один в Торне, в районе Илираума, а второй в Кими, на месте бывшего хутора Эли Ирвин. Дождавшись, пока шум немного стихнет, объявил я: в Гельсингфорсе не такой уж и большой объем работ остался, и чтобы ребята из строительных бригад не напрасно туда и обратно проездили, предлагаю всем желающим поучаствовать в строительстве заводов и рабочих городков. Там же можно будет записаться и на курсы обучения для работы на этих предприятиях. Оплатить сколько будут? — выкрикнул кто-то из собравшихся. Расценки для пионерских строительных бригад останутся такими же, как и в Гельсингфорсе. Народ в зале радостно зашумел. Многие пионеры откликнулись на прошлогодний призыв поработать в строительных бригадах на возведении Олимпийской деревни. И неплохо на этом подзаработали. А тут и ехать далеко не надо. Все рядом с домом. Ну, почти. На строительство завода в Торне можете заранее записываться у Ларса Викстрема. И я кивнул в сторону своего племянника. Он будет курировать размещение и питание пионеров-строителей. В Кими вся организация приема ляжет на Ярнокауке. Кто его еще не знает, то вот он, в первом ряду. «Ярна, покажись народу», — попросил я парня, который с этого года возглавил пионерский отряд в городе Кими. Белобрысый Ярна поднялся со своего места, развернулся к залу и отсалютовал всем пионерским жестом. «Смотрите, Матвей Матвеевич», — указал рукой на асфальтированный участок дороги Борис Васильевич Бызов, главный инженер нефтеперегонного завода. «Как вы и просили, мы по осени разделили нашу главную улицу на три равных участка и заасфальтировали разными видами покрытия. Первый вид – это асфальтобетон-бетулит по рецепту американской компании Warren Brothers. Второй вид – французская асфальтопесчаная смесь. И последний – это наш родной сызранский рецепт, придуманный Иваном Буттацем в 1877 году. При строительстве Олимпийской деревни в прошлом году мы с Эдвардом Дюллингом столкнулись с совершенно непонятным для Финляндии дефицитом. Мы не смогли в нужном количестве найти камня для мостовых, и я решил воспользоваться асфальтом. Тем более, что в Гельсингфорсе время от времени этот материал использовали, но, в основном, для покрытия тротуаров. В моем же случае, имея под рукой нефтеперегонный завод, грех было не воспользоваться фактически отходами производства. Правда, я не знал, как сейчас, в этом мире, кладут асфальт. Ну и заказал, и оплатил этот эксперимент нашим нефтяникам. И что в его составе, решил уточнить я, так как инженер упустил этот момент. Ах да, простите, задумался. Асфальтошибеночная смесь. И какой вариант пережил зиму без особых последствий? Американский и наш, но американский лучше. Пойдемте, посмотрим. Этот участок самый первый, на нем меньше всего трещин. Зато асфальт по рецепту господина Буттаца лучше остальных по прочности. Это очень хорошо заметно по продавливаемости покрытия узкими колесами гужевого транспорта. На всех остальных участках, как вы видите, образовались настоящие колеи от проезда ломовых телег и фур. И что вы предлагаете, Борис Васильевич? Может, у вас есть какой-то свой рецепт дорожного покрытия? Мы с господином Кондаковым работаем над вашей задачей — получить морозоустойчивую и пластичную асфальтовую смесь. Но пока что рекомендую использовать метод Ивана Буттаца. Вы же планируете асфальтировать дороги в Олимпийской деревне? Да, именно там, подтвердил я. Хорошо, спасибо, Борис Васильевич, за проведенный эксперимент. Надеюсь, что вы скоро сможете придумать нужное нам дорожное покрытие. Это вам спасибо за придуманные интересные эксперименты, достаточное финансирование, — рассыпался в ответных любезностях главный инженер. Поселок Белый Уголь, Шпицберген. Лето 1910 года. Хороший выстрел, Ник. Спасибо, мастер, — поблагодарил хвалившего низкорослый паренек и, привычно передернув затвор, на лету поймал вылетевшую гильзу. Никитка Хрущев, имя которого мастер Отто переименовал в Ника, закинул карабин на плечо стволом вниз и, проверяя подтаивающий серый снег перед собой с легой, направился к подстреленной лисице, которая поселилась рядом с поселком и повадилась воровать рыбу с сушилок. Забор из колючей проволоки, ограждающий поселок, поставленные селки и ловушки не помогли справиться с этой хитрой рыжей бестией. Вот старый механик и решил устроить экзамен Никитке. Решил проверить, что парень усвоил из его охотничьих уроков. Засаду на лисицу они устроили примерно в версте от поселка и, судя по результату и довольному лицу старого финна, Ник свой экзамен только что сдал. Добирались они с отцом и прочими завербованными шахтерами до конечной точки своего путешествия очень долго. Сначала ехали поездом до Риги, где их посадили на пароход и на котором они провели почти 3 недели. Это была, наверное, самая тяжелая часть пути. Большинство мужиков и парней страдали от морской болезни, но кое-как выдюжили и наконец добрались до этого острова. К их приезду строители успели сладить пару бараков и котельную, объединенную с электростанцией, куда и распределили юного Хрущева в ученики-помощники к местному механику Отто Юркко. Господин Юркко хоть и знал русский, но заставил бедного парня учить финский, так как вся техническая документация на паровую и нефтяную машины были именно на этом языке. Но кроме обучения, очень часто мастер Юркко стал брать Никитку с собой в экспедиции, как он называл свои путешествия вдоль берега залива, рядом с которым и расположился их поселок. И очень скоро эти походы, а главное, рассказы, очень увлекли молодого человека. Он с удивлением узнал, что гора, под которой добывал уголь его отец и другие мужики, названа в честь его учителя Отто Вуари, гора Отто. Так как именно мастер Отто Юркко первым поднялся на двойную вершину этой горы и описал ее. Спустя полгода после прибытия Никита даже побывал на одной из вершин этой горы, откуда полюбовался видами на Зеленый залив. Сам же мастер Юркко оказался не просто механиком, а настоящим ученым. Он рассказывал про свои приключения с шведскими и норвежскими путешественниками. Показывал и рассказывал юноше про растения и живность острова Шпицберген. Ну, и заодно учил его определять следы зверей, стрельбе из винтовки и ориентированию на местности. Очень много времени в выходные дни они проводили на дальнем болоте, за которым находилось небольшое пресноводное озеро, которое образовалось из-за таяния грандиозного ледника, сползающего с горы, которое мастер Юркко называл «спящий рыцарь». «А почему спящий?» – спросил Никита, когда первый раз услышал это название. «Она похожа на рыцаря в белых доспехах, который прилег отдохнуть, но на самом деле эта гора называется Варинген, в честь норвежского парохода. В 1878 году состоялась экспедиция на этот остров под руководством Хенриха Мона и Георга Ассиана. Мне тогда было на пару лет больше, чем тебе сейчас, и это была первая моя экспедиция на этот остров. А кем вы были? Помощником этих господ? Ха-ха-ха», рассмеялся Отто Юркко. «Нет, Ник, я был всего лишь трюмным матросом. Но когда я увидел всю эту красоту, я по-настоящему влюбился в Шпицберген и не пропускал почти ни одной экспедиции. А теперь и живу здесь». Вспоминая тот давний разговор, Ник Хрущев добрался до подстреленной им лисицы, но вместо того, чтобы подобрать ее, сдернул с плеча карабин и напряженно заозирался. Видя его действия, старый механик и сам приготовил к стрельбе свое оружие и поспешил к ученику. «Что там, Ник? Следы, медвежьи», — коротко поведал парень, — «довольно свежие. Неужели новая семья пожаловала? Свято место пусто не бывает, как говорите вы, русские. Мы с тобой выбили прежних владельцев этих мест, и к нам пожаловали или их соседи, или, что еще хуже, какой-нибудь одиночка». Почти 2 года назад, когда он только прибыл на этот остров, Никита очень хотел увидеть этих таинственных животных. И хотя он неоднократно видел бурых медведей, что плясали на цепи у цыган или сидели в клетке зверинца в Юзовке, и понимал, что это опасные животные, белых медведей он представлял другими, ведь белый цвет у него ассоциировался со снегом, пусть и холодным, но чистым и мягким. Но все оказалось не так, как он представлял. Очень сильно не так. Буквально через неделю после прибытия в поселке пропало сразу 2 мужиков. Поначалу думали, что они утонули, отправившись на рыбалку, но еще через пару дней пропала другая группа шахтеров, которые после смены не пошли отдыхать в барак, а решили прогуляться по берегу. К вечеру один из них все-таки вернулся и поведал о том, что его товарищей убило какое-то огромное белое животное, а ему удалось спастись только чудом. Забравшись по крутому каменистому склону скалы, куда животное, кинувшееся за ним, подняться не смогло, и отсидевшись на скальной полочке, утром мастер Юрка в сопровождении Никиты, который нес запасные боеприпасы, и врача шахты, господина Лахти, пошли искать этих медведей-людоедов. Вместе с ними увязалось несколько свободных шахтеров с самодельными рогатинами. Первого медведя из двух винтовок уложили прямо возле останков вчерашних жертв. А вот дальше все пошло наперекосяк. Неизвестно откуда выпрыгнувший второй медведь снес с ног одного из мужиков с рогатинами и, не останавливаясь, походя, лапой разорвал ему шею. Механик и врач открыли огонь, но медведь успел добраться еще до одного неопытного охотника, который при виде громадного животного просто застыл на месте. Мужику повезло, что удар медведя пришелся на самодельную рогатину, и того просто отбросило в сторону. Но и этого хватило, чтобы заполучить перелом руки и вывих плеча. Еще дольше искали логово этих зверей. А когда нашли Отто Юртка, пристрелив медвежат, приказал Никитке разделывать их туши. После того случая, когда похоронили останки погибших, всем жителям поселка администрация строго-настрого запретила уходить с его территории. А еще через полгода, когда периметр жилой зоны обнесли столбами с колючей проволокой, своего первого белого медведя убил и сам юный охотник. И вот теперь снова им предстоит столкнуться с этими животными. И Никитка этого жутко боялся. Он боялся, что промахнется, и его убьет это белое чудовище, ну, или покалечит. А ему очень не хочется терять то, чего он достиг. А достиг он многого. У него своя отдельная комнатушка на втором этаже котельной. Его оклад идет на его личный сберегательный счет, а не на единый с отцом. И там уже скопилась изрядная сумма. Этого добился мастер Юрка по просьбе парня, когда последний пожаловался на то, что хотел бы стать охотником и исследователем, как его учитель, а отец не позволяет. Правда, часть денег пошла на приобретение карабина, патронов, хорошей одежды и обуви, но все равно, это лично его, и отец не сможет у него ничего отобрать, как это делал раньше. А сейчас, когда он живет и работает под защитой старого финна, у папаши руки коротки. Ведь раньше как было, когда они переехали в Юзовку, весь Никиткин наклад получал отец, да еще и лупил его от души. Нет, мастер Юртка тоже порой за трещины отпускает. Но затрещина это не пудовые кулаки отца, которые гуляли по всему его телу. Ну и самое главное, по истечению их контракта парень не собирался возвращаться с отцом на родину, а собирался воспользоваться предложением господина Юрки и пойти на курсы механиков и машинистов. А для этого нужно всего лишь не промахнуться и убить очередного медведя. Глава 23. Мой день рождения в этом году сорвался за пару дней до того, как моему телу в этом мире стукнуло 18 лет, умерла бабушка Ютта. Пришлось в срочном порядке, бросив все дела, нестись домой в Яли. Еле успел на похороны. Отец и мать, посовещавшись, не захотели совмещать день погребения и мой день рождения. Хотя, ничего трагичного в этом бы и не было. Но воля родителей есть воля родителей. Тем более, что и дед Каука был не против. Похоронили бабушку на нашем семейном кладбище, рядом с могилами деда Хиди и бабы Тии. И хотя ее похороны прошли скоротечно, народу на помины собралось изрядно. Хорошо, что было лето, и столы на улице всех вместили. В качестве наследства детям достались деньги, внукам – различные украшения. И только для меня бабуля приготовила сюрприз. Мне достался земельный участок. Когда огласили завещание, дед Каука даже в сердцах сплюнул. Ну ты и вредная баба, Ютта, была, не мне, так внуку проблему оставила. Царствие тебе небесное, и перекрестившись, опрокинул в рот стопку водки. Не буду я тебе ничего сейчас объяснять, Матти. Уловив мой непонимающий взгляд, пояснил старик. Денька через два поговорим. И действительно, через пару дней у нас с ним состоялся разговор. Но не дома, а в дедовом кабинете в Ульяборской конторе нашей корпорации. Вот, Матти, дедуля выложил передо мной 4 картонных папки с завязочками. Вот и пришло время ознакомить тебя более подробно с делами и отчитаться о потраченных деньгах. Ты о чем? Как это о чем? Аж взвился старик. О том, о чем вы мне всю плешь проели. О твоем наследстве и о твоих доходах. Ведь тебе уже 18. Значит, пришло время. Да я это. Я подумал, что ты мне расскажешь про наследство, доставшееся от бабы Ютты. Эф-эф. Наследство. Не наследство это, а одно издевательство. Чемодан без ручки, как ты говоришь. Не земля это, не удобье. Гора это. Гора, удивился я. У нас рядом нет гор. Или бабуля владела горой где-то в Лапландии. Сказали тебе, гора. Значит, гора, как был не слухом, так им остался. Расцветная гора, Рускатунтури, тут неподалеку от Улябарга. Даже странно, что ты про нее не слышал. Да и гора она только по местным меркам. А так, холм непонятный посреди наших равнин, высотой в 180 футов. Непонятно с какого перепуга дед выдал размер в старых шведских единицах измерений. 60 метров, да, не очень высокая гора, согласился с ним я. Как она вообще досталась бабуле? От отца, прадеда твоего, Тапиа, а он ее в карты выиграл. Мы только налог за нее и платили, так и не смогли придумать, для чего ее использовать. Рудознатцы обследовали, и руд никаких не нашли, а камень там добывать невыгодно. Тогда было. Сейчас, если железную дорогу подтянуть, то, может, и появится выгода. Я Юпти приказал от нее избавиться, передать в дар губернии, а она, как видишь, не послушалась. Ну, теперь это твоя проблема, что с этой горой делать? Я не сильно удивлюсь, если ты и на ней заработаешь. Это надо смотреть на месте, деда. Мне сейчас особо не до всяких гор. Мне надо успеть до конца июня закрыть все задолженности в университете. Так что, давай перейдем к этим папкам, и я кивнул на стол. Как скажешь, Матти. В первой папке, дед Каука придвинул ее ко мне, находится копия моего завещания. Здесь же список предприятий и размер доли, который принадлежит мне и который перейдет к тебе, когда меня Господь приберет. Во второй, твои доли в тех же самых предприятиях. Третья, это отчет о поступлениях роялти за твои изобретения. Отдельно отчет. Какие средства я брал из этих сумм и куда их я потратил. И там же выписка из Юго-Западного банка Лондона, South Western Bank, о состоянии твоего счета. Сейчас на твоем счету 3,5 миллиона фунтов. Ну ничего себе, удивился я и первым делом притянул эту папку, и принялся знакомиться с бумагами. А ты думал, что твой дед все твои деньги по ветру спускает? Проворчал старик, и было бы больше, если бы ты не тратил их на всякие элеваторы. Я ничего не мог думать, так как ты перед нами не очень-то и отчитывался, пробурчал я в ответ, продолжая знакомиться с документами. И, кстати, по поводу элеваторов, раз у меня будет доступ к деньгам, то я закажу постройку еще нескольких штук. Ну ты, нам один элеватор в Улябарге обошелся в 100 тысяч долларов, а ты еще собрался строить. Зачем столько? Возмутился дед. Чтобы народ кормить, когда война начнется. А для этого нам надо иметь по элеватору в каждом городе, где есть наши предприятия. И в Линахамаре вам тоже не помешает построить. В Порт-Романове уже. А во, быстро вы. А чего тянуть? Название всем понравилось, Сенат утвердил, а Мехелин подписал указ о переименовании. И мне все равно непонятно, зачем столько элеваторов. Мы же сейчас зерно покупаем в России, так и будем покупать. Деда, когда идет война, все железные дороги будут работать на нее, плюс мобилизация, в основном, крестьян. Все это вызовет не только рост цен на хлеб, но и снизит возможность завозить его к нам, в княжество. А люди кушать всегда хотят, иначе с голодухи у них в головах начинают возникать мысли про «все отобрать у богатых и поделить». Мне выгоднее кормить своих рабочих, чем воевать с ними. Ты лучше скажи, почему выбрал английский банк? Решил я сменить тему. По совету Эдвина Бергрота, это самая стабильная валюта на сегодняшний день. Да бог с ней, с этой валютой. Ты же читал мою книгу и должен помнить, что в случае мировой войны они окажутся почти в блокаде, их экономика рухнет. Я помню твои предсказания, но не особо верю, что должно такого произойти, чтобы британский фунт обесценился. Всего лишь голод и угроза морским доставкам. Собранная армия требует много продовольствия. Да и сами подданные британской короны тоже хотят кушать ежедневно и подешевле. А ввоз под угрозой. Естественно, цены пойдут вверх не столько на продукты, сколько на доставку на остров. Торговцы предпочтут брать золотом. Да и кредиты на войну тоже будут давать только под залог золота. И очень скоро золотой запас иссякнет. И англичанам придется отказаться от золотого стандарта. Мда, и какой выход? Во франки или доллары переводить? Лучше в доллары. Переведи все в городской банк Нью-Йорка, Ситибанк, и нам польза будет в случае войны. Это же какая? Вряд ли североамериканцы тоже сразу в войну ввяжутся. А мы сможем закупать необходимое в Нью-Йорке и вывозить в наш порт, и на экспорт отправлять тоже теми же судами. А что в четвертой папке? Вспомнил я, здесь, дедуля похлопал по оставшейся папке, здесь документы передачи тебе полных прав на гимнастическое общество «Пионер». Все. Теперь ты официально совершеннолетний, и сам будешь владеть своими пионерами. Ясно, немного растерянно произнес я, так как напрочь забыл о перерегистрации пионерии на себя. Спасибо, деда. И это еще не все. Ты, как опекал нашу столичную промышленность, так и продолжишь ее опекать. У тебя очень хорошо получается. Кроме столицы возьмешь на себя химический завод в Сало и предприятие ВАБА. К автотракторному заводу там добавилась еще верфь Крейтон и Ко. У них сложилась плачевная ситуация после неудачной попытки переноса производства в Санкт-Петербург, так что Аксель Венгерген выкупил их почти даром. Теперь их надо нагрузить работой и подтянуть под наши стандарты. Ну, рабочий поселок, столовая, душевые, все, как ты любишь, вот этим и займешься. И да, помнишь, что ты мне обещал придумать холодильный шкаф, как только у нас появится химический завод? Да, не совсем уверенно согласился я с дедулей, хотя и не мог вспомнить, когда такое говорил. Вот и займись, нам надо свою типографию, отцовская не справляется с заказами, а он не хочет ее расширять, горячился младший Эртка, везя меня в Сало на химический завод. Моя рука хоть и зажила, но очень быстро уставала, если я ее слишком долго напрягал, и в первую очередь это касалось управления автомобилем. Если по столице я ездил не так много, то для путешествий за ее пределы, мне нужен был водитель. Я сначала хотел запрячь своего кузена Микку, но затем передумал. На том самом новогоднем карнавале, на который я не попал из-за вывихнутой ноги, Микка и Антон Факкер познакомились с парочкой девушек. И то знакомство переросло не только в дружбу, но и в любовь. И сейчас, после окончания учебного года и наступления лета, парни вовсю ухлестывали за своими подругами, вытаскивая их на различные свидания. Клара и Эрнста Шуф были сестрами-близняшками и поступили на филологическое отделение в 1909 году. По какой причине их родители покинули Нижнесаксонский Эмден, мне было неизвестно, но против встреч с молодым голландцем и финном, владевшим почти в совершенстве германским, они не возражали. Так что оторвать Микку от Эрнсты можно было только при помощи силы, что неминуемо привело бы к нашему конфликту. Нафиг. Пришлось искать водителя на стороне. Хорошо, что у меня был список столичных пионеров, кто прошел водительские курсы и имели официальные свидетельства об этом от гельсингфорского градоначальника. И мой выбор пал на Юха Эртка. Хоть ему еще и не было 16, но он при помощи отца смог получить водительское удостоверение в прошлом году. Вот его я и мобилизовал для перевозки своей тушки из столицы в Сало и обратно. А по пути у нас и возник разговор о будущем пионерской правды. Амбиции Юха Эртка было не занимать. Он был не только главным редактором пионерского рупора Финляндии, но и попутно являлся помощником своего отца в парламенте, где уже почти 2 года варился во всей этой политической кухне. В том, что он в будущем выберет себе карьеру журналиста и политика, можно было даже и не сомневаться. Ну, для начала неплохо бы было обзавестись своими специалистами, наборщиками, резальщиками, верстальщиками и литейщиками. Если ты так хочешь отделиться от отца, то вот этим и займись. Найди среди пионеров желающих получить подобную профессию и связать свою жизнь с нашей газетой. Найду. А дальше что, Перкеле? Что за ужасная дорога? Возмутился парень, объезжая очередную яму. Дальше тебе придется убедить отца взять всех этих пионеров в свою типографию учениками, где они в течение хотя бы полугода будут изучать, что и как делать. Не, отец на это не пойдет. Почему? А с чего он будет им платить? А, точно, давай сделаем по-другому. Пионеры будут работать на твоего отца бесплатно, а я буду платить каждому стипендию на время обучения. 100 марок в месяц. Так пойдет, но это, как минимум, человек 10. За полгода, 6000 марок. Зря вы, мой диктатор, отдали деньги, присланные вам на лечение, городу. Деньги из писем, присланные мне от неравнодушных граждан, я, от греха подальше, внес в городской фонд строительства трамвайной ветки к Олимпийской деревне и стадиону, о чем и уведомил всех в довольно большой благодарственной статье, которую и опубликовал старший Эртка в «Финской правде». Так надо было, Юха. С чужими деньгами всегда надо быть осторожным. Ты не знаешь, где и как это может тебе аукнуться, если ты истратишь пожертвования на свои хотелки. А здесь все прозрачно. Если кто и будет виноват в нецелевом использовании переданных мною средств, то это администрация города. Хотя, после моего поступка, она поостережется что-то крутить, и город вовремя получит новую трамвайную линию, и все останутся довольны. Ну, а на финансирование обучения специалистов для нашей общей типографии я всегда найду. Тем более, что у меня на руках есть чек на 10 тысяч марок от департамента образования за издание моих книг. Вот эти деньги я и пущу в дело. Ясно, покивал, недовольно поджав губы, явно не согласный со мной подросток. Но ведь после их обучения нам придется платить им оклад, плюс аренда помещения, приобретение станков и оборудования. С чего все это оплачивать, если наша газета ведомственная и распространяется бесплатно? Ты знаешь, я уже обсуждал эту тему с Эдвардом Гюллингом, и по итогам того обсуждения наш юрист даже, на всякий случай, зарегистрировал название еще одной, возможной газеты. И что это? Что за название? Юха так заинтересовался, что забыл, что находится в автомобиле, и заерзал на сиденье. Что тут же сказалось на управлении, наш экипаж вильнул на встречную полосу, которая, слава всем богам, была пустынна. Юха, я тебя взял, чтобы ты меня привез в целости и сохранности. Тут же сделал я замечание парню. Держи себя в руках, и руль держи. Простите, мой диктатор, младший Иркка покраснел и еще сильнее вцепился в баранку автомобиля. Но, все-таки, что вы придумали? Не вытерпел он. Газету бесплатных объявлений. Это как? Принимать и печатать бесплатно объявления у горожан, и не только бесплатно принимать, но даже бесплатно распространять. Не понимаю, помотал мальчишка головой. А доход тогда с чего? С рекламы. Во-первых, реклама товаров Хухта Групп, а также наших союзников, торгового дома Стокман и компании Nokia, а во-вторых, как только газета наберет популярность, то и прием платных объявлений с продвижением в ближайший номер, и видя, что мой собеседник не врубается, пояснил, очень скоро редакцию завалит подобными объявлениями, и даже когда газета печатается ежедневно, многие объявления будут уходить в очередь. Вот мы и будем предлагать место под объявление в ближайшем выпуске, но уже за деньги. Формально, мы так и останемся газетой бесплатных объявлений, но многие захотят, чтобы именно их сообщение опубликовали пораньше. Все очень просто. Особо это будет касаться раздела поздравлений, да и другие разделы не отстанут, за исключением разделов «Отдам и подарю». Ой, так ведь еще можно ограничить и количество знаков в объявлении. Превысил, будь добр, доплати, тут же все понял Юха Иркка. Мой диктатор, это гениально, а как быть с другими городами? Постепенно охватим их, можно даже сделать это средством заработка для городских пионерских отрядов. Правда, придется сделать одно исключение, не связываться с объявлениями о знакомствах, или жестко их цензурировать, чтобы не попасть под обвинение в сводничестве, чтобы наша репутация оставалась чиста. Но все-таки, это способ заработка, а не серьезная и публичная газета. Вот когда заработаем, тогда и поговорим с тобой о серьезной еженедельной газете, например, «Международные новости». Как тебе? Потянешь? Конечно, мой диктатор. Вот и отлично. Тогда сейчас налево сверни и высади меня возле того трехэтажного здания, а сам поезжай в штаб местного пионерского отряда и устрой у них внеплановую проверку. Нарезал я задачу младшему Иртка, чтобы он не полез следом за мной на завод. В здании управы меня немного промурыжили на вахте, пока мальчишка-курьер бегал за временным пропуском. Но я ничуть не расстроился, так как сам и придумал все эти строгости с попаданием на предприятие. И если в столице и Улеоборге у меня были пропуски на все наши заводы, то здесь, в Сало, я подобные еще не оформлял. К моему удивлению, в директорском кабинете, кроме кузена Томми Сари, находилось еще двое инженеров. «Здравствуйте, господа», – поздоровался я сразу с тремя директорами, хотя рассчитывал поговорить только с одним. «Иван Лаврентьевич, Генрих Осипович», пожав руки директорам нефтеперегонного завода и завода «Электроприбор», я наконец добрался и до кузена. «Томми, вы на меня здесь засаду устроили», но все оказалось до банальности просто. После окончания постройки химического завода Томми взялся за реализацию моего техзадания на получение жидкого топлива из угля, но, промучившись несколько месяцев, понял, что это ему в одиночку не по зубам, и обратился за помощью к господину Кондакову. Ивана Лаврентьевича эта тема заинтересовала, а впоследствии и увлекла, и он практически переселился из Гельсингфорса в Сало, оставив нефтеперегонный завод на Бориса Бызова. «Вы не представляете, Матвей Матвеевич, какую интересную тему подняли», — Кондаков тут же начал рассказ о проделанной работе. «Мы продолжили опыты Сабати и Сандеринса, и уже смогли получить не только метан, как эти два исследователя, но и этилен по циклу Усова, после чего перешли к газификации угля и получили генераторный газ, который мы назвали синтез-газ. Уже само это открытие – это громадный шаг в синтезе топлива, ведь этот газ можно спокойно использовать в двигателях внутреннего сгорания. Мы с Томом Ивановичем уже начали работу над статьей в журнал Русского физико-химического общества. Услышав, как Кондаков переименовал на русские имя отчество Томми, я чуть не засмеялся, но последние слова ученого о подготовке статьи тут же смыли с меня всякое веселье. Иван Лаврентьевич, дорогой, а не торопитесь ли вы со статьей? Может, сначала зарегистрировать способ получения этого газа? Ведь от этого зависит не только ваше благосостояние, но и авторство изобретения. Вы опубликуете, а какой-нибудь североамериканец запатентует этот способ, и уже через поколение никто не будет знать о способе получения синтез-газа по методу Кондакова-Сари, а через 100 лет весь мир будет уверен, что его придумали янки. Вот, сразу видно, кто заботится не только о доходах, но и о честном имени первооткрывателя. Влез в наш разговор директор электроприбора. Генрих Осипович граф Тиа приехал примерно за час до меня решить проблему с поставками резиновых трубок для стиральных машин. Насколько я понял из его объяснений, последняя партия трубок была очень низкого качества и буквально рассыпалась в руках. Вы бы, Иван Лаврентьевич, придумали бы еще как из угля или нефти получить искусственный каучук, чтобы не зависеть от поставок из Южной Америки. Съехидничал граф Тиа в сторону Кондакова, а я и работаю над этой темой, и создание синтез-газа – это один из шагов к получению искусственного эластомера из нефти. Насколько я знаю, в прошлом году Фриц Хоффман смог синтезировать изопрен, но, как оказалось, они лишь повторили опыт Ивана Николаевича Ипатьева, который в 1903 году получил дивинил из спирта. А у нас с молодым Сари есть все шансы первыми получить синтезированный каучук из углеводорода. Что же касается предупреждения Матвея Матвеевича, то оно вполне разумно, и я согласен, что нам следует к нему прислушаться. Ну вот и отлично, вздохнул я с облегчением. Но раз проведение собрало здесь вместе химиков и электротехников, то у меня будет к вам еще одно дело. Я хочу, чтобы вы проверили одну мою теоретическую разработку на практике. Естественно, что я возьму на себя все расходы и, в случае успеха, выплачу вам солидные премии. После достижения мной совершеннолетия у меня появился доступ к моим накоплениям. Матвей Матвеевич, вы нас, как красных девиц, уговариваете. Мы и так прекрасно знаем, что вы не только не скупитесь на премирование, но и выдаете интересные технические задания. Одна сеть акустических трансляторов чего стоит, ответил мне граф Тиа. Что за сеть трансляторов? Сразу заинтересовался Кондаков. Доработанный динамический усилитель звука системы Карла Сименса. В прошлом году мы с Матвеем Матвеевичем начали разработку системы транслирования звуковых сообщений и музыки. Как он это называет? Бытовой радиосети. Генрих Осипович создал довольно компактные громкоговорители или, как он их называет, трансляторы, подключился к объяснению и я. Как только мы накопим необходимое количество оборудования, то проведем эксперимент по проводному вещанию в моем родном городе. Свою идею, которая пришла мне в голову в Париже, по созданию проводного радио, я не забыл. И, распечатав довольно подробное описание своих хотелок, я обратился за помощью к граф Тиа. Генриху Осиповичу моя идея пришлась по душе, и он с радостью взялся за создание необходимого оборудования. А, кажется, я понял. Это как телефонное вещание из театра? Да, Иван Лаврентьевич. Только теперь не надо будет прижимать телефонную трубку к уху или использовать головные телефоны. Громкоговорители предназначены, чтобы передавать свой сигнал громко. Интересно, надо мне будет заехать к Генриху Осиповичу и посмотреть на это вживую. Матвей Матвеевич, а что это за техзадание такое, в котором вы предлагаете объединить химию и электротехнику? Это, господа, холодильное оборудование. Компактная холодильная установка, которая даст возможность использовать ее не только в торговле, но и дома, для хранения скоропортящихся продуктов. Я тут же извлек из своего саквояжа несколько папок с подготовленными документами. В основу моего проекта легла теория использования кипения аммиака для охлаждения. Вот, господа, ознакомьтесь. Так я вижу устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере, и я выложил подробную схему бытового холодильника из моего прошлого мира. И главным элементом здесь выступает электрический компрессор, который создает давление для непрерывного, замкнутого цикла движения аммиака по вот этим трубкам-конденсаторам. Поэтому мне и необходимы специалисты не только в области электротехники, но и в химии. И, конечно, все это стоит проверить на практике. Хотя я почему-то уверен, что у нас все получится. Ха-ха-ха. Ну, раз вы уверены, засмеялся Кондаков, то давайте перейдем к более подробному рассмотрению вашего проекта. Глава 24. Значит так, Том, пулемет мы установили, немного доработав его для использования в воздухе, и пристреляли на земле на 200 метров. Теперь тебе надо освоиться в работе с ним и пристрелять в воздухе. Отчитывался я тому Рунебергу о проделанной работе по вооружению нашей «Чайки». Лето 1910 года выдалось жарким. Я бы даже сказал, по-южному знойным. Температура воздуха в июле порой поднималась до немыслимых для этой местности плюс 30 по Реамюру. Пионерский пляж, который местный отряд создал по моей инициативе на острове Винманнинсаари еще в прошлом году, был переполнен людьми почти круглосуточно. Иногда, когда я вечером после работы приезжал окунуться в прохладные воды аулу, у меня создавалось впечатление, что в нашей губернской столице живет не 15 тысяч человек, а все 100 тысяч. Зато и доходы у Леоборского отряда за пару летних месяцев существенно возросли, так как им принадлежал весь остров, выкупленный мною города, и торговцам, которые стремились получить максимальный профит от продаж на пляже, пришлось подстраиваться под наши правила, платить аренду за торговые места или суточные сборы за торговлю в разнос. Из-за массового наплыва посетителей на благоустроенный пляж, с лежаками, купальными каретами, беседками и навесами, а также уборными, точками общепита и проката лодок, пришлось пойти на поклон к городской администрации. В обмен на почти круглосуточное дежурство двух полицейских нарядов город разместил на нашем острове карусели и танцевальные арены, что приносило ему ощутимую прибыль. Я же целыми днями пропадал на оружейном и авиационном заводе. Оба завода работали в полную загрузку. И если у авиационного заказы были в основном заграничные, то оружейный более чем наполовину был загружен моим личным заказом. Луис Шмайссер и Кристоффер Бандер лишь плечами пожали, когда узнали, что их продукция идет в основном на склад. Деньги платит? Платит. Ну и хорошо. В прошлом 1909 и нынешнем 1910 годах начальник главного артиллерийского управления генерал-майор Дмитрий Кузьмин Караваев полностью забыл про существование нашего завода, из-за чего мимо нас прошли заказы по чрезвычайным сметам на патроны русского стандарта, на приобретение которых выделили 25 миллионов рублей. Но часть денег, выделенных на закупку патронов, пришлось перекинуть на флот, и Кузьмин Караваев посчитал, что казенные патронные заводы справятся лучше. Всю эту информацию я знал от чиновников военно-пограничного департамента, где продолжал числиться уже как личный порученец генерала Рамзая. Но помня из прочитанных в интернете статей моего первого мира про страшный патронный голод в русской императорской армии в 14 и 15 годах, я решил немного ослабить его, ну и подзаработать, перехватить хоть чуточку из того полумиллиарда золотых рублей, что империя потратит на заказ патронов за границей. Вот наши линии работали на склад. Вместе с патронами выпускались и винтовки с пулеметами. Но здесь с трехлинейным калибром все было немного хуже. Хотя, помня, что русская армия не брезговала даже мелкокалиберными японскими винтовками, я рассчитывал, что и наши 8-миллиметровые оружейные системы оторвут с руками и ногами, а попутно занимался созданием и установкой авиационного пулемета. Для этой цели Том Рунеберг даже выделил мне молодого инженера, которого сумели заполучить сразу по окончанию тем Петербургского технологического института. На поверку, Франц Францевич Лендер, так звали этого инженера, оказался довольно опытным специалистом. Немного поработав с ним бок о бок, я узнал, что он в течение всего обучения попутно практиковался на Путиловском заводе. Мы довольно быстро нашли общий язык и почти сдружились. Франц Францевич оказался почитателем моего творчества, что и предопределило его выбор в пользу нашей корпорации, а не завода в Петербурге. Самое забавное, что Лендер считал себя чехом, хотя, в отличие от своих родителей, чешского языка не знал. И как я его в воздухе буду пристреливать, Матти? Эй! «Ты не заснул, часом», и Том Рунеберг толкнул меня в плечо, выведя из воспоминаний. «Руками, Том, руками. Вот как сейчас толкаешься. Выпустишь перед собой второй самолет с привязанной к нему на длинной веревке мишенью и пристреляешь. Или, вон, Франц Францевич вместо тебя пристреляет, если боишься.